Эпилог. Рустам. Котенок уже минут 20 задумчиво стоит перед зеркалом, то смешно хмуря брови, то облизывая губы. Потом вздыхает и проводит по ним кисточкой с блеском. Ее длинные волосы собраны в высокий хвост и закручены на концах красивыми кольцами. Игривые пружинки касаются розовых щек под цвет легкой свободной блузки с глубоким соблазнительным декольте, в котором едва не тонет розовая капля подвески на золотой цепочке. Я сделал ей подарок несколько дней назад, специально к сегодняшнему событию. Белые брюки облегают стройные ноги и шикарные ягодицы, а через ткань едва прослеживается полоска трусиков. Чем дольше я на это смотрю, тем сильнее мне не хочется никуда выходить в следующие пару часов. Но у нас задумано очень важное мероприятие. Мы не можем его пропустить. Ты не передумала? Подхожу ближе и обнимаю ее за талию. Нет, просто... Она снова кусает губы. Густые ресницы часто порхают, а в глазах затаился блеск. Боишься? Предполагаю еще одну причину ее волнения. Немного. Это страшнее, чем выходить на ринг? Посмеиваюсь, оставляя легкий поцелуй на ее шее. Мне кажется, да. Котенок наконец отмирает и смеется, ежась от дразнящей щекотки. Рус, ну Рус, все! Уворачивается от моих настойчивых прикосновений. Мне сейчас придется заново краситься и переодеваться. Тогда мы точно опоздаем. Ты паспорта не забыл? Нет. Щипаю ее за ягодицу. Рустам! С визгом подпрыгивает Ника, потирая пострадавшую пятую точку. Такси вызови лучше. Я сейчас буду готова. Ты не разгоняйся с командованием, котенок. Шутливо ругаюсь на нее. Улыбается. Вот и славно. Вызываю для нас такси и выкатываю в прихожую чемоданы, проверяя, ничего ли я не забыл. Вылет у нас только вечером, но в квартиру мы уже не вернемся. Всю дорогу Ника крепко держит меня за руку и смотрит в окно, продолжая кусать свои несчастные губы. Ее пальчики от волнения стали прохладными. Подтягиваю к губам, согреваю своим дыханием и короткими, медленными поцелуями. Она поворачивается и наблюдает за мной, а я вижу, как искорок в ее глазах становится больше. К ЗАГСу мы едва успеваем. По ступенькам приходится бежать. Благо, чемоданы остались в багажнике такси. Нас приглашают в один из залов для регистрации. Мы даже торжественную церемонию не заказывали. Решили, что нам это все не нужно. Слушаем короткую речь регистратора. Ставим подписи и обмениваемся кольцами, глядя друг другу в глаза. В ее я вижу любовь. Надеюсь, в моих она тоже ее видит. Я плохо умею говорить о чувствах словами. Буду показывать. Вот и все. Прижимаю котенка к себе. Муж и жена. Угу. Невнятно мычит она, утыкаясь носом мне в плечо. У нас заказан столик в одном уютном ресторанчике. Как раз посидим пару часов, и можно ехать в аэропорт. Прижимаю Нику к своему боку и вывожу на улицу. Прямо напротив ступенек, перегородив проход другим парам, стоит агрессивная машина ворона. Медленно опускается стекло, и я с задницы чую, все наши планы с котенком уже машут нам лапой. «Ты, конечно, редкостная сволочь», заявляет муж моей младшей сестры. Выходит из машины с огромной корзиной цветов и идет к нам. «Тебе, но тяжелые, сам подержу», сообщает Нике. «Садитесь в машину, времени мало». «У нас планы», отвечаю ему. «Знаю я, знаю. Ваши чемоданы у таксиста забрал. Я вас сам в аэропорт отвезу потом, не переживай». «Ира не простит тебя, если ты не заедешь и не дашь ей себя поздравить. А у нас дети маленькие. Ей нервничать нельзя. Кормит». Давит друг. «Сволочь ты, пернатый!» Огрызаюсь на него. «Это ты никому про свадьбу не сказал. А так вышло, что у нас семья теперь, Рус. И кто после этого сволочь?» — усмехается Ворон. «Ладно, поехали». Сдаюсь, понимая, что он не отвяжется. «А ресторан? Надо же отменить!» — спохватывается Ника. «Я уже все отменил». Ставит нас перед фактом Ворон. «Охренеть! Мне только и остается, что закатить глаза. Но он прав. У нас семья. Глупо было надеяться, что нашу свадьбу никто не заметит. С их-то связями. Едем в закрытый коттеджный поселок, уютно расположенный за городом в хвойной лесопосадке. Ворон уже давно построил тут что-то вроде крепости для своей семьи. Недавно мы Мирону и Ли на свадьбу дом подарили там же. Чем ближе мы подъезжаем, тем больше я понимаю, что простыми поздравлениями нам с Никой не отделаться». Она смеется, увидев, как Мир стоит у мангала, раздувая жар, а Лия с Юми играют в бадминтон на газоне. Малышка Юми роняет валанчик, поймав в поле зрения сводного брата, сына Мирона, Дёму. Парень подмигивает ей. А мне хочется дать ему подзатыльник, ведь девочка влюблена, а он считает ее лишь младшей сестренкой. Этот засранец такой бабник, каких еще поискать. И Юми точно не для него, но сердцу не прикажешь. В этом я уже успел убедиться. «Приехали!» Открыв дверь, слышу радостный вскрик Алины, младшей сестры Мирона. Нежная балерина летит к нам, едва касаясь земли босыми ступнями. Жарко на улице. Земля прогрелась, и можно позволить себе такую шалость. Вся наша большая семья высыпает на улицу. Мы принимаем поздравления и подарки. Ирина ругает меня за то, что хотел сбежать. «Да от вас сбежишь!» Смеюсь, обнимая сестру. Шумной компанией устраиваемся в беседке. Мирон приносит мясо и овощи с мангала, а девочки уже успели накрыть стол. Тут и закуски, и свежие ягоды, и холодный компот. Конечно, алкоголь, но я отказываюсь, у нас самолет. Звучит много теплых слов и добрых пожеланий. Мать Ники поднимается на ноги. Ира здорово постаралась, чтобы Таня снова пошла, но эта упрямая женщина все равно чем-то недовольна. Наверное, выбором дочери. Только нам с котенком плевать. Я эту девочку никому и никогда уже не отдам. Это моя сумасшедшая, неугомонная девочка. Скупое поздравление от Тани Ника принимает с теплыми объятиями. Она любит маму, это вполне естественно. Алина задумчиво что-то пишет в телефоне. «Твой не приедет?» – тихо спрашивает Ворон. «Нет, простите, не успевает. Но он обязательно поздравит вас позже». Ворон уходит в дом, по дороге хлопнув меня по плечу. Демьян пока взахлёб рассказывает про хоккей, которым теперь занимается, и про спортивный лагерь, куда они поедут на сборы. Меня отвлекает телефонный звонок, и котенок тут же сует туда свой любопытный нос. Получает по нему осторожный щелчок. В ответ показывает мне язык. Рассмеявшись, принимаю вызов. «Здравствуй, Рустам!» Приветствует Алинур. «Прости, что не могу быть на торжестве. Дела, сам понимаешь. Но не поздравить тебя с таким важным событием в жизни я не могу». «Благодарю». Отзываюсь, чувствуя напряжение в его голосе. «У тебя нормально все?» «Да, все хорошо. Только один вопрос завис в воздухе. У дочери Махмуда скоро день рождения. Она станет совершеннолетней и... моей проблемой», – вздыхает Алинур. «Если я не решу ее в ближайшие дни. Но сегодня не будем об этом. Празднуй. Еще раз от всей души поздравляю». «Спасибо. Рад был услышать». Сбрасываю звонок. Разворачиваюсь, чтобы поцеловать строптивого котенка, но мне не дают. Вредная девочка накрывает мои губы пальцами и заявляет. «Я решила познакомиться с сестрой». Отодвигаю ее руку от своего лица, открывая рот, чтобы сделать вдох и ответить ей, но нас отвлекают. «Ну что, Рус?» Вернувшись прямо в ухо, говорит мне Ворон. «Наша семья стала еще немного больше, и мы не могли не сделать тебе этот подарок». Перед моим лицом появляется связка ключей и вдвое сложенный листок. адрес вашего нового дома», — сообщает друг. «На соседней улице, недалеко от Мирона. Все документы там». «Вы долбануты!» — ржу, принимая подарок. «Смирись!» — смеется Мирон. «Сосед!» Под звонкий смех ударяемся бокалами, и я все же позволяю себе один маленький глоток хорошего виски. А теперь нам действительно пора. Ворон, как обещал, целует жену и идет за руль своего четырехколесного монстра. Мы с Никой устраиваемся на просторном заднем сидении. «Ты счастлива, жена?» — шепчу, склонившись к ее уху. «Да». Ее тихий ответ отзывается в моем сердце сбившимся ритмом. «Я счастлива».